157. Знание происходящего дает спокойствие, ибо были предупреждены и подготовлены. При внезапных смятениях люди бессознательно и инстинктивно обращаются к сильнейшему и группируются вокруг него. То же самое происходит и при космических катаклизмах или непонятных и грозных космических явлениях. При последних слово «разъясняющее» будет особенно ценным и нужным. Отрицать как будто бы безнаказанно основы можно в обычных условиях, но когда поколеблется твердь и непонятные мощные огненные знаки выступят явно, отрицание, невежество и тьма уже не помогут. Тогда взоры смятенных и растерянных землян начнут искать тех, кто поможет им разъяснить уявление и явное неотрицаемое свидетельство того, что ими всегда отрицалось. И надо пойти, и надо помочь, и надо развеять туман отрицаний и пояснить существование несомненного. Просветлений будет без конца, но многое перегорит. Много неожиданностей несет с собою идущее время. Готовы ли встретить его даже те, кто знает об этом?